Ненависть. Глава 20. Случилось так, что Крайл Фишер, который дал землянам основания полагать, что цель полета ротора не так уж очевидна, позже натолкнул их и на другую любопытную мысль. Со времени возвращения на Землю прошло 2 года, и Крайл стал понемногу забывать поселение. Юджинию он почти не вспоминал, но память о Марлене была источником постоянной боли. Мысленно Крайл уже не разделял Марлену и Розан. Запомнившаяся ему годовалая дочь и 17-летняя сестра слились в его сознании в одно лицо. Крайл не мог пожаловаться на жизнь. Ему назначили довольно щедрую пенсию и даже нашли подходящую работу. Необременительную должность, где от него требовалось принимать решения в тех случаях, когда заранее было известно, что эти решения ни на что не повлияют. Крайл считал, что бюро простило его. В частности, из-за того, что он вспомнил брошенные в запальчивости слова Юджинии. «Если бы ты знал, куда мы направляемся». Вместе с тем, Крайла не покидало ощущение, что за ним постоянно наблюдают, и это было оскорбительным. Время от времени появлялся неизменно дружелюбный и настойчиво любознательный Гаранд Уайлер, всегда умудрявшийся так или иначе склонить Крайла к очередному разговору о роторе. Вот и сейчас он явился и снова. Как Крайл и ожидал, завел речь о роторе. «Прошло почти 2 года. Что вы еще от меня хотите?» – раздраженно спросил Крайл. «К сожалению, Крайл, я сам этого не знаю», – признался Гаранд. «Все, чем мы располагаем, это единственная фраза твоей жены. Очевидно, этого слишком мало. За те 4 года, которые вы прожили вместе, она должна была сказать еще хоть что-то интересное для нас. Вспомни ваши разговоры. Обмен вроде бы ничего не значащими фразами. Не было ли там чего?» «Гарант, ты уже 5-й раз спрашиваешь меня об этом. Меня допрашивали, гипнотизировали, проверяли на анализаторе мыслей. Меня выжали как лимон, и во мне ничего не осталось. Выберите себе другую жертву и оставьте меня в покое. Или дайте мне возможность вернуться на работу. У нас добрая 100 поселений, и на каждом есть друзья, доверяющие друг другу. И враги, шпионящие друг за другом. Может быть, кто-то из них знает, или сам не догадывается, что знает. Старик, честно говоря, мы уже давно работаем в этом направлении и очень много внимания уделяем дальнему зонду. Можно с большим основанием предположить, что ротариане обнаружили что-то, неизвестное всем нам. Мы никогда не посылали аппарат, подобный дальнему зонду. И ни одно другое поселение не посылало. Это смогли сделать только на роторе. Значит, то, что обнаружили ротариане, должно находиться среди данных, переданных дальним зондом. Хорошо, тогда изучите эти данные. Их должно хватить на несколько лет работы. Что до меня, то оставьте меня в покое. Все, оставьте. Да, конечно, данных достаточно, чтобы загрузить нас работой на долгие годы, спокойно продолжал Гарант. Ротариане выполняли договор об открытом обмене научной информацией и предоставили ее нам. В частности, у нас есть снятые дальним зондом фотографии звездного неба во всех диапазонах длин волн. Фотокамерам дальнего зонда были доступны почти все участки неба. Мы детально изучили их и не нашли ничего интересного. Ничего? Пока ничего. Как ты правильно заметил, мы будем изучать их еще годы. Конечно, мы обнаружили несколько интересных аномалий, которые привели в восторг астрономов. Они довольны и заняты своим делом. Но мы не нашли ни малейшей зацепки, ни одного намека на то, куда направился ротор. Во всяком случае, пока не нашли. Полагаю, во всех этих данных вообще нет ничего такого, что могло бы натолкнуть нас, например, на мысль о существовании планет, обращающихся вокруг одной из больших звезд системы Проксима Центавра. Или близкой, похожей на Солнце звезды, о которой мы ничего не знаем. Что касается меня, то я и не ждал от этих данных многого. Разве мог дальний зонд увидеть что-то такое, что мы не в состоянии заметить из Солнечной системы? Ведь зонд улетел всего лишь на 2 световых месяца, так что принципиальных различий быть не должно. И все же мы чувствуем, что ротариане увидели что-то неизвестное нам. Поэтому мы и пришли снова к тебе. «Почему ко мне?» «Потому что твоя бывшая супруга возглавляла проект «Дальний зонд». Фактически не возглавляла, Она стала главным астрономом уже после того, как все данные были получены. Да, руководителем она стала после, но и до этого была не последним человеком на роторе. Она никогда не упоминала, что же они нашли в данных, переданных дальним зондом. Никогда ни слова. Подожди. Ты сказал, что камерам дальнего зонда были доступны почти все участки неба? Да. Почти все участки. Это какая доля? Точно сказать не могу. Но, думаю, по меньшей мере 90%. Или больше. Может быть и больше. Мне кажется... Что тебе кажется? Одним из руководителей ротора был некто Пит. Это нам известно. Мне кажется, я знаю, как поступил бы в такой ситуации Пит. Он передавал бы вам данные дальнего зонда понемногу, почти не нарушая договор об открытом обмене научной информацией. Почти! И к тому времени, когда ротор отправился в путь, их оставалось бы совсем чуть 10% или даже меньше, и передать их вам он как бы не успел. И эти 10% или меньше должны быть самыми важными. Ты хочешь сказать, что именно там скрывается ответ на вопрос о цели путешествия ротора? Возможно. Но у нас нет этих данных. Напротив, они у вас есть. Как ты можешь это знать? Только что ты говорил, что не надеешься найти на фотографиях, сделанных дальним зондом, что-либо такое, чего нельзя увидеть из Солнечной системы. Тогда почему вы тратите время на изучение того, что передал вам Пит? Очертите ту часть звездного неба, карты которой Пит вам не дал, и исследуйте эту область по своим картам. Посмотрите, нет ли там чего-то такого, что могло бы выглядеть на фотографиях дальнего зонда иначе. И почему? Вот чем бы я занялся на вашем месте. Крайл повысил голос до крика. А теперь возвращайся в бюро и скажи, чтобы они повнимательнее взглянули на ту часть неба, фотографий которой у них нет. Все шиворот на выворот, задумчиво заметил Гарант. Это у вас все шиворот на выворот, а на самом деле все просто и понятно. Единственное, что тебе нужно, это найти кого-нибудь в бюро, у кого голова служит не только для того, чтобы носить шляпу. Тогда вы сможете чего-то добиться. Посмотрим, сказал Гарант. Он протянул руку Крайлу, но тот, нахмурившись, отвернулся. Гарант Уайлер снова появился у Крайла Фишера только через несколько месяцев. На этот раз у Крайла было мирное настроение. В тот день у него был выходной, и он даже читал книгу. Крайл не относился к числу тех, кто считал книгу пережитком 20 века, а головидение – непременным атрибутом цивилизации. По его мнению, было что-то особенное в том, что ты держишь книгу в руках, переворачиваешь страницы, задумываешься о том, что только что прочел, а иногда замечтаешься о чем-то совсем другом. И придешь в себя только через сотню страниц или даже к концу книги. Словом, Крайл считал, что книга ближе к цивилизации, чем к головидению. Вторжение Гаранда вывело Крайла из приятно дремотного состояния. И это рассердило его. «Что вам еще нужно?» – спросил он неприветливо. Все с той же вежливой улыбкой Гаранд сказал. «Мы нашли! Нашли именно там, где ты предлагал искать!» «Что нашли?» Крайл давно забыл об их последнем разговоре. Теперь, поняв, о чем идет речь, он торопливо добавил. «Не рассказывай мне ничего, что я не должен знать. Теперь я не имею к бюро никакого отношения». «Слишком поздно, Крайл. Тебя разыскивают. Тебя хочет видеть сам Танаяма». «Когда?» «Чем скорее, тем лучше. В таком случае расскажи хотя бы в двух словах суть дела. Я не хочу показаться ему круглым дураком. Именно это я и собираюсь сделать. Мы изучили весь участок звездного неба, который отсутствует на фотографиях дальнего зонда, присланных нам Питтом. Очевидно, как ты и советовал, наши исследователи искали то, что могли бы зарегистрировать фотокамеры дальнего зонда, и что не бросалось бы в глаза на фотографиях, снятых из Солнечной системы. В такой ситуации первое, что приходит в голову – параллакс ближайших звезд. Вот так наши астрономы и обнаружили нечто удивительное, такое, чего они никак не могли предугадать. И что же это оказалось? Они обнаружили очень слабую звезду с параллаксом больше 1 секунды дуги. Я не астроном. Это что-то необычное. Это означает, что звезда вдвое ближе к нам, чем Проксима Центавра. Ты сказал, что звезда очень слабая. Мне объяснили, что она находится за небольшим пылевым облаком. Послушай, ты не астроном, конечно, но твоя жена была астрономом. Может быть, она и открыла эту звезду. Она никогда ничего не говорила о ней. Фишер отрицательно покачал головой. Ни слова. Но... Что но? Последние несколько месяцев она явно была чем-то взволнована, слишком возбуждена. Почему? Ты не поинтересовался чем? Я считал, что причина в предстоявшем межзвездном путешествии. Она была в восторге от этих планов, а меня эта перспектива приводила в бешенство. Из-за дочери. Крайл молча кивнул. Ее возбуждение могло быть связано и с открытием новой звезды. В таком случае все сходится. Да, конечно, они отправились к этой новой звезде. И если ее открыла твоя жена, то они полетели к ее звезде. Это объясняет ее состояние. Я логично рассуждаю? Возможно. Во всяком случае, я не могу утверждать обратное. Тогда все в порядке. Именно по этому поводу тебя и хочет видеть Танаяма. Он очень зол. Не на тебя, конечно, но зол.